Тем временем продолжавший путешествие по Европе наследник престола умудрился завязать очередной роман, еще более бесперспективный, чем предыдущий. На этот раз дело происходило в Англии. В 1839 году королеве Великобритании Виктории исполнилось 20 лет, и она, повинуясь долгу монарха, была озабочена выбором мужа, принца-консорта. Княгиня Ливин рисует следующий портрет королевы Виктории в молодости. Красивая, элегантная, очаровательная девушка с глубокими синими глазами, полуоткрытым ртом, белыми правильными зубами. Виктория слыла весьма деятельной, образованной девушкой, которая умела поддержать разговор и о литературе, и об искусстве, и о мировой политике. Напомним, что Россия не была для Виктории только далекой экзотической страной, как для большинства ее подданных. Ее крестным отцом являлся император Александр I. Именно в честь него, победителя Наполеона, новорожденное получило имя Александры, о котором позже никто не вспоминал под впечатлением ухудшения англо-российских отношений. Иногда политические причины не давали монархам возможности сохранить даже данное при крещении имя. Итоги же первого бала, устроенного английским двором в честь высокого русского гостя, оказались не совсем обычными. Первый адъютант Александра Николаевича, полковник Юрьевич, записал в дневнике: «На следующий день после бала наследник говорил лишь о королеве, и я уверен, что и она находила удовольствие в его обществе». Тон адъютантской записи, как видим, легкомысленный, даже несколько игривый, мол, знай наших. Юрьевич пока не видит опасности в легком царственном флирте. Однако через 2-3 дня тон записи в дневнике полковника меняется почти на панический. «Цесаревич, — пишет Юрьевич, — признался мне, что влюблен в королеву и убежден, что и она вполне разделяет его чувства». Перспектива превращения наследника российского престола в британского принца-консорта совершенно не входила в планы Зимнего дворца. Наследники — товар, если можно так выразиться, слишком штучный, чтобы ими можно было легко разбрасываться. Конечно, нам с вами было бы любопытно пофантазировать о том, как изменилась бы картина Европы и мира в результате подобного союза. Однако оставим описание того, что было бы, если бы. Историческим маньеристам у нас еще появится возможность поговорить о вариативности исторического процесса. Пока же английское правительство, запаниковавшее не меньше Зимнего дворца, удалило Викторию в Виндзорский замок, затруднив тем самым встречи молодых людей. Решение оказалось своевременным, так как Александр Николаевич не ошибался по поводу чувств, которые королева питала к нему. Во всяком случае, в своем дневнике Виктория, еще не выработавшая своего стиля, который так назовут викторианским, в те дни писала: «Я совсем влюблена в великого князя. Он милый, прекрасный, молодой человек». Сейчас трудно сказать, насколько чувства Виктории и Александра были сильны и долговременны. Во всяком случае, вскоре, как и следовало ожидать, государственные интересы двух стран возобладали над их то ли любовью, то ли увлечением друг другом. Молодые люди осознали неосуществимость своей мечты и сочли за благо принести ее в жертву долгу. Расставание их было печальной неизбежностью, и с этим они оба, скрипя сердце, смирились. После отъезда Александра Николаевича из Лондона королеве Виктории остались на память о нем альбом-гравюр с портретами наследника русского престола и овчарка Казбек, считавшаяся вплоть до своей смерти любимицей королевы. Однако постепенно политические реалии начали брать свое. Во время восточного кризиса второй половины 1870-х годов Александр II отзывался о своем предмете давней любви совершенно непочтительно. «Ах, это упрямая старая корга!» или «Ах, опять это старая английская дура!» Таким образом, к началу 1840-х годов женщины, в которых влюблялся Александр Николаевич, оказались для него по тем или иным причинам недоступны. Вернувшись в Россию, он, правда, попытался вновь встретиться с Калиновской, но Николай I пресек продолжение этого романа со свойственной ему решительностью. Калиновская была выдана замуж за супруга ее покойной сестры, богатейшего польского магната Иринея Огинского. позже старший сын этой четы будет утверждать, что он является сыном Александра II, но доказательств этому ни он, ни мы привести не можем. Впрочем, не можем мы привести и доказательств, свидетельствующих об обратном. Под влиянием обстоятельств и давлением родителей Александр Николаевич вернулся к дармштадтскому варианту, и, честно говоря, этот вариант оказался совсем неплох. Начнем с портрета великой княгини Марии Александровны, оставленного ее фрейлиной Тютчевой. «Прекрасны ее чудесные волосы», — пишет та, — «ее нежный цвет лица, ее большие голубые, немного на выкате глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Профиль ее не был красив, так как нос не отличался правильностью, а подбородок немного отступал назад. Рот был тонкий, с сжатыми губами, без малейших признаков к воодушевлению и порывам, а едва заметная ироническая улыбка представляла странный контраст с выражением глаз». Мария Александровна хорошо разбиралась в музыке, прекрасно знала новейшую европейскую литературу. Вообще, широта ее интересов и душевные качества приводили в восторг многих из тех, с кем ей довелось встречаться. «Своим умом», — писал известный поэт и драматург Алексей Константинович Толстой, — «она превосходит не только других женщин, но и большинство мужчин. Это небывалое сочетание ума с чисто женским обаянием и прелестным характером». Другой поэт, Федор Иванович Тютчев, посвятил великой княгине пусть и не самые лучшие, но возвышенные и искренние строки. «Кто б ни был ты, но встретясь с ней, душою чистой или греховной, ты вдруг почувствуешь живей, что есть мир лучший, мир духовный». В России Мария Александровна стала скоро известна широкой благотворительностью. Мариинские больницы, гимназии и приюты были весьма распространены и заслужили высокую оценку современников. Всего она патронировала 5 больниц, 12 богадельен, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 низших училищ и 5 частных благотворительных обществ. Все они требовали от великой княгини неусыпного внимания. На них Мария Александровна тратила и государственные деньги, и часть своих средств, ведь ей выделялись наличные расходы 50 тысяч рублей серебром в год. Она оказалась человеком глубоко религиозным, и по свидетельству современников ее легко можно было представить в монашеской одежде, безмолвную, изнуренную постом и молитвой. Впрочем, для будущей императрицы такую религиозность вряд ли можно было считать достоинством, ведь ей приходилось выполнять многочисленные светские обязанности, а чрезмерная религиозность приходила с ними в противоречие. Переезд в Россию стал для Марии Александровны непростым делом, явившись для нее подлинным потрясением. Блеск и роскошь двора, частью которого она должна была стать, угнетали ее до слез. Первые годы она боялась всего на свете — свекрови, свекра, фрейлин, придворных, своей неловкости, недостаточного французского. По ее собственным словам, будучи цесаревной, она жила как волонтер, готовый каждую минуту вскочить по тревоге, но еще не слишком хорошо знающий, куда бежать и что именно делать. Положение жены, наследника престола, а затем императрицы, требовало от Марии Александровны слишком многого. Она была нежно привязана к мужу и детям, пыталась добросовестно исполнять обязанности, налагавшиеся на нее, но, как это часто бывает, чрезмерные усилия лишь подчеркивали отсутствие у нее столь необходимой государственному деятелю естественности. Она по природе своей была слишком не императрицей. «В моей голове, — говорила Мария Александровна, — все вперемешку: смех и слезы, благоразумие и сумасбродство, сильное увлечение и мелочность, доброта и желание посмеяться над ближним, а при случае, может быть, даже героизм». Трудно сказать об остальном, но своеобразный героизм ей приходилось проявлять чуть не ежедневно. Женщина далеко не безвольная, она направляла все свои усилия на выполнение долга, соответствие занимаемому посту.